если только трансатлантический кабель такое позволяет. Кризис хнычит. Весь Голливуд в кризисе. Размазывает сопли. В билетных кассах всего мира затоваривание. Дальше пошли откровения не для печати. Мы сами виноваты, Ивлин. Хотите верьте, хотите нет, сами виноваты. Мы тащились по наезженной колее и штамповали мусор, вместо того, чтобы заняться искусством. Мы подсовывали публике половые органы, а ей, умница, искусство подавай. А для этого, Ивлин, нам нужен талант. В Голливуде теперь потребность не в сценаристах-скорострельщиках, сшибающих большую деньгу, а в талантище, в людях вроде вас, не в дешевках, а в ребятах с творческим воображением. Потом он перешел к делу. Новую эру искусства они решили начать фильмом о жизни одного известного английского поэта барона Байрона. Наверное, вы о нем слыхали, Ивлин. Джордж Гордон Ноэл Байрон, шестой барон. Еще он был лордом. Им уже выдали на заказ 5 сценариев подряд, но все 5 никуда не годятся. Это все не искусство. Нам нужны вы, Ивлин. Я вежливо отвечаю в том смысле, что не лучше ли ему пойти и совершить акт с содомией самим собой. А тут он назвал цифру, я прикусил язык и вдобавок прожег сигаретой дыру в своей пижаме. Блат очень наглядно все это продемонстрировал. В одной руке якобы сигарета, в другой — телефонная трубка. Даже Харриет пришлось согласиться, что презренный писака может быть забавным. Тот скомкал завершение. Тут и притчи конец. Вашингтон, подобно Голливуду, пребывает в кризисе. Коллективное рыдание и размазывание соплей. Сценаристы истории оказались несостоятельными. Идет поиск свежего таланта для спасения политиков. Возникла потребность в ребятах с творческим воображением. Вот вы и подвернулись под руку. Он поднес к губам бокал с вином, изящно держа тонкую ножку толстыми пальцами, довольный произведенным эффектом. «Возможно, в этом что-то есть», — согласился Николай. «Очень милая притча», — сказала Клэр. «Чем же все кончилось?» Кто-то раскопал, что Байрон спал с единокровной сестрой и имел гомосексуальные наклонности. Надо же, еще до зари порнографии. Но им все равно пришлось со мной расплатиться. Чтобы компенсировать им убытки, я вписал в золотую гостевую книгу президента компании единственное рифмованное двустишие, которое сложил за всю свою сознательную жизнь. Мне только и осталось, что насрать на все, что вы пытаетесь снимать. «А вот это дурной вкус», — сказала Харриет, — «испортить такую хорошую историю». «Я всегда так поступаю», — признался Блад. «Мазохистские наклонности, знаете ли». Жизнь развивается по собственной хаотической схеме. Поздним вечером в зале для коктейлей задержались только профессор Бурш и Хорас Уиндхэм. Ханси и Смитси отправились на боковую, оставив, впрочем, девушкам по вызову целую батарею бутылок на полках бара. Такова традиция симпозиумов. Жаль, что далеко не всех, способствующее междисциплинарному общению. Уитхэм осторожно, едва ли не на цыпочках, подошел к бару и налил себе большой стакан виски с водой. Бурш прилепившийся к стойке, что-то чиркал